Дорогие братья и сестры, я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Владыка, за ваши добрые, умные, проникновенные, такие красивые слова. Великие свершения народа немыслимы без его единства. Русь была порабощена татаро-монгольской ордой не потому, что она была слабее орды, а потому, что она была разделена. Условия современной жизни таковы, что они поощряют разделение внутри народов. Может быть, когда-то люди поймут, что это достаточно сложный принцип устроения народной жизни. Но сегодня именно он полагается в основу бытия всех стран и всех народов. И мы видим большую множественность политических предпочтений, вкусов, которые формируются в конкретные объединения людей, каждый из которых, именуя себя политической партией, стремится войти во власть. Никак не оценивая этой системы управления и политического устройства, мы должны сказать только одно. Пусть даже и разделенным является народ во времена благополучия и мира, но нужно сохранить способность во что бы то ни стало наших людей отрешаться от всяких политических симпатий и антипатий, от всякой политической борьбы, когда речь идет о защите Отечества и когда речь идет о защите и сохранении фундаментальных, базисных ценностей нашей национальной жизни. Вот тогда рознь оборачивается поражением. И пример нашей истории, в том числе и порабощение 300-летней Руси ордой, является ярчайшим тому свидетельством. Церковь, несмотря на то, что в народе нашем есть люди, которые принадлежат другим религиозным традициям, и есть много людей, которые вообще не отождествляют себя ни с какой религиозной верой. Церковь, как и 1000 лет тому назад, сознает свою великую ответственность пред Богом за мир, согласие и единство в нашем обществе. Иногда нас спрашивают, а почему вы не выступаете с критикой того или иного? Почему вы не занимаете ту или иную политическую позицию? Почему ваш голос иногда звучит так слабо? Таким людям мы отвечаем. Церковь призвана не только свои собственные интересы защищать, что, конечно, необходимо, но она должна защищать их таким образом, чтобы сохранялось единство народа, чтобы снижался уровень всякого противостояния между людьми, и чтобы у церкви всегда сохранялась внутренняя сила, способность и возможность объединять людей и в минуты грозной опасности от внешнего врага, и в иных обстоятельствах исторической жизни, когда от единства, сплоченности, согласия, солидарности нашей зависит наше будущее. Все это особенно остро переживается здесь, на Куликовом поле. И как замечательно, что 630-летие этого исторического события огромной цивилизационной важности мы празднуем в этом прекрасном храме, который и был построен, чтобы возносилась на Куликовом поле молитва о почивших воинах и об Отечестве нашем. Я благодарю всех, кто потрудился для того, чтобы к этому дню мы могли вместе молиться в этом храме. Я неоднократно говорил уже о том, что храмы строились для молитвы. И нет никакого другого предназначения. И если в храме не совершается молитва, то это свидетельствует одно из двух. Либо в наших мозгах что-то неправильное происходит, либо в стране. Благодарю Бога за то, что сегодня при активном содействии государственной власти, абсолютного большинства нашего общества, все постепенно встает на круги своя. И совершение сегодня молитвы в этом храме является ярким свидетельством о восстановлении исторической правды, о нашем уважении к тем, кто за веру и Отечество склонил голову свою на Куликовом поле и кто строил этот храм в полной уверенности, что в нем будет возноситься молитва ко Господу о воинах наших и об Отечестве нашем. Так оно теперь и будет. Якотыся воскресенье и живот и покой усопших раб твоих, князей, вождей и воинов, на сем Куликовом поле брани за веру и Отечество жизнь свою положивших, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мы начинаем празднование на том самом месте, где 630 лет тому назад решалась судьба нашего Отечества. Она решалась не только в смысле демонстрации военной силы грозному противнику. Судьба решалась потому, что здесь наш народ должен был ответить на самый главный вопрос. Кто духовно сильнее, враг или мы? Кто сплоченнее, враг или мы? Кто более жертвенный, враг или мы? И наши предки ответили на этот вопрос. Мы оказались более сплоченными, более духовно сильными, более жертвенными, а значит, и более смелыми, и более уверенными, и более умелыми. Что же вдохновляло наш народ? Только лишь желание освободиться от экономической дани, только же лишь стремление сбросить с себя эту экономическую зависимость, а через это жить богаче, благополучней, совсем нет. Никто из тех, кто обнажил свой меч на Куликовом поле, начиная от инока Пересвета и самого князя Дмитрия, что сражался в гуще своего войска, до последнего неизвестного воина, никто из них не боролся за улучшение экономического положения, за материально более благополучную жизнь. Боролись за Родину и за веру. Потому что знали, что иго могло разрушить. Самое главное – и веру нашу, и национальное самосознание, и отечество наше. А именно ведь в отечестве формируется личность. Именно через любовь к народу своему и к родине своей мы оттачиваем великую божественную заповедь любви. Недаром Господь говорит, что нет больше той любви, как тот душу свою положит за други своя. А потому величайшей ценностью в народе нашем была жертвенная любовь во имя Отечества. Здесь проливалась кровь в том числе и за то, чтобы народ наш мог исповедовать святую веру православную, силой которой был жив. И, может быть, в каком-то смысле предание заповедей этой веры и привело к разобщению нашего Отечества, а затем и к поражению от страшного врага и к 300-летнему рабству. Поэтому борьба за веру и за национальное самобытное бытие стала той внутренней духовной силой, которая превзошла силу врага. Именно эта битва показала всем, в первую очередь народу нашему, но и противникам нашим, которые были готовы соединиться с Мамаем, что есть такая сила на Руси, которая, подобно мощной пружине, может разомкнуться и выбросить любого противника и одержать любую победу. Мы празднуем праздники для того, чтобы почтить память героев. Но эти праздники нам очень нужны, современным людям. Потому что, к сожалению, нередко такие понятия, как жертвенность, вера, подвиг, любовь к Отечеству начинают изглаживаться из сознания людей. И эти подлинные, неприходящие ценности вытесняются тем, ради чего никто бы из тех русичей не встал на защиту Родины. К сожалению, нередко стремление исключительно к материальному благополучию затмевает глаза, разрушает перспективу исторического бытия. Нам нужны эти праздники для того, чтобы обновить наше национальное самосознание, обновить нашу веру, обновить наш дух. Я всех вас сердечно поздравляю с великой победой, которая 630 лет тому назад предопределила независимое и могучее историческое бытие Руси. И мы, наследники той победы, должны быть способны одерживать победу и на поле брани, и в жизни, утверждая те великие ценности и идеалы, которые подвигли на величайший ратный подвиг тех, кого мы сегодня прославляем на этом Куликовом поле брани. С праздником поздравляю вас!